Я вышел в коридор, желая поговорить с боярыней. Да ее искать-то не пришлось. Слуги поставили ей стул, и она маялась в коридоре рядом со спальней дочери, превратившейся в одночасье в операционную. «Все, матушка, самое тяжелое и худшее позади. Удалил я болячку. Пройдет неделя, заживет живот, и будет твоя дочка веселее и краше, чем до болезни». Реакция боярыни меня удивила. Она бухнулась передо мной на колени и стала целовать руки. — Ты что, боярыня, окстись, не ровен час прислуга увидит. — Да плевать мне на холопов. Дочка намаялась, и я с ней. Каждый день таяла, я уж в отчаяние впала, в церковь каждый день ходила, у Бога исцеления просить. Да, видно, грехов много, не внимал Господь. «Не права ты, матушка, встань, будь ласкова. Услышал Господь твои молитвы, раз меня к дочери твоей привел, но ими руками ее исцелил». «А и правда, услышал Господь». Боярыня снова упала на колени и стала истово креститься. «Можно мне ее увидеть?» «Дозволяю, но недолго. Тяжко сейчас ей, больно, но слово даю, через неделю вместе с вами за одним столом трапезничать будет. Слава Богу, сподобил Господь». Мы прошли в спальню Ксении. Она была бледна, но, завидев матушку, слабо улыбнулась. «Живая матушка. Лекарь обещает, здорова буду. Замуж выйду, деток рожу. Счастье-то какое!» Боярыня заплакала. «Все, все, Ксении сейчас поспать надо, отдохнуть. Чего мокрить-то разводить? Радоваться сейчас надо. А к вечеру куриным бульоном дочь попотчевать. Ой, сейчас распоряжусь». Боярыня взяла себя в руки, вышла из спальни. Вышел и я. Однако где же комнатка, что мне отвели? Я прошелся по дому и, к своему удивлению, не обнаружил ни одного слуги. Выглянул в окно. Да они все во дворе стоят, а зяблю уже на морозе. Воевода слишком прямолинейно понял мою просьбу, чтобы никто не мешал, и попросту распорядился всем выйти из дома. Я засмеялся. Он что, настолько солдафон? Или так сильно любит дочь? А ведь при неблагоприятном для Ксении исходе угрозы воеводы были абсолютно реальны. Умри его дочь на столе, я бы не дожил и до вечера. По спине пробежал холодок. Я вышел на крыльцо. Все прошло успешно, можно вернуться в дом. И молитесь все во здравии Ксении. Толпа слуг дружно упала на колени и стала истово креститься. Потом потянулись в дом, в тепло. Ближе к сумеркам домой заявился воевода. В доме сразу засуетились, забегали. Через некоторое время слуга известил, что наместник меня ждет. Я спустился в уже знакомую трапезную. Воевода вкушал после трудового дня. На сей раз он предложил сесть. — Что скажешь, лекарь? — Сейчас покажу. Я поднялся наверх, взял замотанную в холстину удаленную опухоль, спустился вниз, положил на стол и развернул тряпку. Воевода перестал есть, подошел поближе. — А это что? — То, что было в животе у твоей дочери, и то, что я вырезал. Как заживет рана, она будет здорова. Наместник изменился в лице, побледнел, похоже, ему стало дурно. Он бухнулся на стол и приказал: — Дай вина. Я налил в кубок вина, подал. Наместник жадно осушил кубок. «Бедная девочка! Носить в себе эту дрянь! Как она себя чувствует?» И только я открыл рот, как он поднялся. «Не отвечай, я сам посмотрю». Быстрыми шагами наместник направился по лестнице к комнате дочери. Ксения не спала. На лбу ее была видна испарина. «Плохо ей сейчас». Но ведь после операции прошло всего несколько часов, и более крепкие люди дюжие, здоровенные мужики расползались, как кисель после операции. Но девочка держалась, даже улыбнулась отцу. Я вышел, пусть поговорят наедине. Через несколько минут наместник вышел, вернулся в трапезную. Снова подошел к удаленной опухоли, посмотрел с отвращением. Неожиданно для меня взял сверток в руки, подержал, опустил на стол. Фунтов 5-6, как думаешь? Похоже на то. И откуда эта дрянь берется? Ты откель такой резвый здесь взялся? Что-то раньше я о тебе не слыхал. Из Пскова? Чего убег? Не убег, сам уехал. Не хочу о том. Твое дело, садись со мной, отметим. Не могу. За ней сейчас присмотр нужен. Но один-то кубок вина разум не затуманит. Небось, не каждый день у наместника за столом сидишь. Твоя правда, Демьян Акинфеевич. Ну, давай за Ксению, чтобы выздоровела. Мы выпили, наместник показал рукой на еду. Угощайся. Я не заставил себя упрашивать, наелся. Наместник выпил еще. Ты где научился лекарскому делу? Ага, так я тебе и сказал, что только через 400 с лишним лет закончу медицинский институт. Конечно, соврал. В Париже у лучших медикусов. Наместник покачал головой. Умеют же, не то что наши лапотники. Я чуть не засмеялся. Ну, ладно, будет еще время поговорить. К дочери ступай. Я вернулся в спальню Ксении. Она уже спала. Насмотрев повязку, пощупал пульс и, не найдя поводов для беспокойства, вышел в коридор. Здесь меня уже ждал слуга. Проводил в соседнюю комнату, отведенную мне на время ухода за Ксенией. Спросил, что подать к столу. Есть я уже не хотел и сразу лег спать. Дома бы беспробудно спал до утра, но здесь внутренний будильник уже через 3 часа разбудил меня. Проведав больную, я опять прилег. Ночью еще дважды вставал и проверял состояние больной. Так в заботах и перевязках прошла неделя. Муторно, обыденно. Но выхаживание пациента после операции едва ли не половина успеха. Настал день, когда я с легким сердцем снял швы. Ну, Ксения, на том будем прощаться. Тяжелого не поднимай. Плясать можно будет через месяц, не ранее. Через недельку загляну, проведаю. Будет плохо, пусть батюшка за мной пришлет. Спасибо, Юрий. Я уже хорошо себя чувствую, как раньше. Не забудь на свадьбу пригласить. Какая свадьба? У меня даже и жениха-то нет. Будет. Появится в скорости. Хворала ты сильно, о том все знали. А кому жена больная нужна? Ты теперь в свет выйди, в церковь сходи. Пусть все видят, что здорова ты. Вот женихи объявятся. Девка ты красивая. Ну, подточила тебя болезнь немного, да это дело поправимое. Икру поешь, да фруктов. Через неделю румянец на щеках заиграет. Парни глаз не отведут. Да ну тебя! Ксения засмущалась. Я поклонился и, забрав сумку с инструментами, вышел из дома. И, завидев меня, слуга кинулся открывать ворота. Так и должно быть. Встречают по одежке, провожают по уму.